Но, капитан, Спенсер попытался было образумить Абделя, призывая его непосредственно руководить уходом от погони. Я с ним был солидарен. Из моей памяти еще не стерся рассказ Путятина о гонке Эфигении с английским фрегатом в Пирее. «Нет нужды», — сказал, как отрезал, капитан. «Команда легко справится с русским корытом. Делать нечего». Мы спустились в кают-компанию. Стол был уставлен закусками и вином. Кок внес широкий глиняный горшок с дымящейся запеканкой из солонины и бобов, густо присыпанной сухарными крошками. Разложил по тарелкам. Приступили к еде. Съев первую ложку, мы со Спенсером, не сговариваясь, посмотрели сначала друг на друга, потом на капитана. Абдель улыбнулся, понимая, что мы оба в восторге. «Признаюсь, капитан», Спенсер чуть наклонил голову, «косуле великолепен. Настолько, что я вынужден еще признать, что прежде не ел подобного. Еще более удивительно, что я пробую его не в каком-либо знаменитом и изысканном ресторане, а в кают-компании Бригантины посреди Черного моря». Абдель кивнул, принимая похвалу Спенсера. «Мой повар из Тулузы, где знают толк в этом блюде. А как тебе, Коста?» — спросил меня. «Мне добавить нечего, разве что попросить добавки». Абделю понравилось. Засмеялся. Я был вынужден перевести недоумевающему Спенсеру наш небольшой диалог. Спенсер тоже оценил мою шутку и тут же не удержался. «Прошу прощения, капитан, может, это и бестактность с моей стороны, но как уживается солонина и ваша вера?» Абдель даже ухом не повел. «В походе мусульманину можно забыть о запретах, а поскольку я вечно в походе, будем считать, что слово «харам» на моей палубе – табу», – легко отшил Спенсера. «А как же французы на корабле?» – вырвалось у меня. Абдель усмехнулся. «Во-первых, они все – дезертиры, Коста, и ни в чем таком, о чем мы говорили ночью, замешаны не были. Во-вторых, мне нравится, как они выполняют все мои приказы, так что и здесь я никаких неписанных законов не нарушил. А еще они – отличные моряки». Я кивнул. Спенсер требовательно посмотрел на меня, ожидая перевода. «Не пришлось», — отвлек помощник Абделя. Подошел к нему, что-то шепнул на ухо. Абдель в ответ только кивнул. Помощник вышел. «Что, что?» — забеспокоился Спенсер. «Они нагоняют нас. Это невозможно, я же говорил. Успокойтесь. Просто нам придется чуть уклониться от курса. Продолжим обед. Нас ожидает еще десерт. Что скажете, мистер, насчет сливового пудинга? Как может сопротивляться англичанин, услышав про пудинг? Сдаюсь на милость победителя. Ну, видите, а вы все — погоня, погоня». Как бы ни бахвалился капитан, но погоня заставила его не чуть, а сильно уклониться от курса. Корабль сместился к юго-востоку от точки назначения, к берегам Мингрелии. Спенсер ощутимо волновался. Абдель же по-прежнему был уверен в себе. Настолько, что предложил Спенсеру забиться, правда, на смехотворную сумму, что к утру Бригантина бросит якорь в бухте Пшады. Прижимистый Спенсер отклонил пари, прикрывшись своей уверенностью в мастерстве капитана. Наступившая ночь принесла сильный бриз, и Абдель направил свою бледу в сторону преследователей, опять напугав Спенсера. Честно говоря, и я испытал легкую дрожь. Отставить волнение и тревоги. Абдель сохранял спокойствие даже в столь опасных обстоятельствах. При таком сильном ветре русские вскоре встанут на якорь. И опять бравый капитан оказался прав. Русские, действительно, не смогли совладать с таким ветром. Бросили якорь. Абдель даже позволил себе пройти мимо застывшего крейсера на издевательски небольшом расстоянии, на предельной дистанции пушечного выстрела. Вся его команда при этом свистела и улюлюкала, а некоторые не отказали себе в удовольствии продемонстрировать оскорбительные жесты. Правда, я не уверен, что при таком ветре русские что-либо могли расслышать, а в такой темноте увидеть. Брик-Аякс, не самая быстрая посудина, самодовольно подвел итог своего маневра Абдель. Команда Бледы была в полном восторге. В таком же восторге пребывал и Спенсер. И спасся, и получил удовлетворение от того, что московитам утерли нос. Пусть даже в таком безобидном варианте. Я, конечно, также изобразил радость и восторг. Некоторое время, правда, тешил себя мыслью, что крейсер осуществил операцию прикрытия, просто изобразив погоню. Потом одернул себя. Ну, конечно, Коста, все ради тебя. Прям, позвонили по мобильному капитану крейсера, сказали, что на Бледе самый ценный агент Российской империи, и пальцем так погрозили, мол, чтобы комар носу не подточил. И сейчас капитан крейсера крестится и, роняя скупую слезу, желает мне удачи. Ах, тщеславие, тщеславие. От этих мыслей быстро отделался еще и потому, что в очередной раз, примерившись к курсу бригантины, испугался, что направляемся в сторону Пати. А вот это меня совсем не устраивало. Тут же отбросил шуточки про мобильный. Впору было самому начать креститься. К моему облегчению, к Пати мы так и не приблизились. Разворот произошел в районе Редуткали, и капитан не соврал. Мы более не встретили корабли русской эскадры, пока неслись к точке назначения на всех парусах вдоль берегов Западного Кавказа. Утром корабль уже качался на волнах перед входом в бухту Пшады. Спенсер был счастлив. Уж не знаю, чему он больше радовался. Тому, что сэкономил несколько монет, отказавшись от пари, или тому, что мы благополучно добрались до Черкесии, во внутренние районы которой он так стремился. Парусная бригантина, не Петр Великий. Капитан не решился при сильном ветре от берега заводить тяжелогруженное судно в недостаточно широкий проход между скал. Вместо этого, члены команды несколько раз выстрелили из мушкетов в воздух, подавая сигнал. Мигом на опушку примыкавшего к бухте леса высыпала огромная толпа. Из скрытой за деревьями реки вылетели узкие длинные плоскодонные лодки с 18-24 гребцами. Носы этих суденышек украшали грубо вырезанные фигурки животных. На корме была устроена небольшая палуба. Рулевой уверенно управлял лодкой, в то время как гребцы налегали на весла и выкрикивали «ари-рари». Лодки пристали к борту бригантины. Началась погрузка. Не дожидаясь, пока бочки с порохом покинут корабль, мы уселись в одну из лодок вместе с турецкими купцами. В мгновение ока нас доставили на берег. Купцов ждали. Под деревянным навесом на берегу реки сидели пятеро черкесов и одна молодая женщина, закутанная в покрывало. Ее привезли на продажу. Турки чуть поспорили. Потом бросили жребий, кому из них достанется приз. Наконец, один из них победил и направился в сторону черкесов. Он встал неподалеку от них и приготовился ждать посредника. Таковым стал прибежавший по знаку горцев раб. Он стал метаться между продавцами и покупателем. Видимо, шел яростный торг. Наконец, цена была согласована. Мы увидели, как турок передал 12 золотых дукатов горцу. Тот указал ему на женщину. Она зарыдала, бросилась на землю, как бешеная, и стала что-то гневно кричать. Сцена выглядела отвратительной. Турок накинул на женщину покрывало, взял ее за руку и отвел к месту, где сидели его коллеги. «Марушка, что с нее взять?» — пояснил нам купец, заметив наши недовольные лица. «Думаю, под сотню золотых за нее выручу в столице». Женщина уже успокоилась. Усевшись прямо на землю, она достала зеркальце и начала прихорашиваться и драпироваться в новое покрывало, изобретая замысловатые складки. Переход от истерики к обычным бабским заботам был настолько резким, что нам оставалось лишь покачать головой и идти встречать капитана. Судно уже завели в устье реки и начали маскировать срезанными ветками. Всем занимались черкесы. Абдиль стоял на берегу возле груды наших вещей и торговал для нас лошадей. «Мистер Спенсер, они просят по 4 фунта за лошадь», — крикнул он, подзывая нас к себе. Великолепные черные скакуны поражали своей грациозностью. «В Лондоне я бы отдал за каждую не меньше 100 фунтов», — шепнул мне восхищенный Эдмонд. Ко мне подошел черкес из той группы, что продала женщину. Уставился на меня с грозным выражением на лице, заросшим до глаз бородой. Что-то спросил, словно выдавливая из себя гортанные звуки. Он спрашивает, целовал ли ты грудь взрослой женщины, перевел мне капитан. Я ответил черкесу возмущенным взглядом и устроил с ним игру в гляделки. Рука сама собой опустилась на рукоять кинжала. «Эй, ты неправильно все понял», поспешил с объяснениями капитан. «Он видит в тебе чужестранца и предполагает, что ты освобожденный раб. Когда черкесы дарят человеку свободу и принимают его в свою общину, он должен символически прикоснуться губами к груди взрослой женщины в присутствии старейшины воинов. Если, конечно, она согласится». Такой обычай практиковали некоторые военные общества древних греков, воскликнул довольный Спенсер. Его явно забавляло происходящее. «Урум?» — спросил черкес. Мой мозг взорвался. Он назвал меня греком, причем использовал самоназвание нашего народа, которое принесли мои предки из Анатолии, когда бежали в Россию. Выходит, и здесь знают и применяют это понятие. Спенсер всезнайка тут же все объяснил. Урум или урам – это искаженное рами. Так называли себя византийцы, намекая, что они римляне или, по крайней мере, наследники Великой Римской империи. Я кивнул черкесу. Он снова что-то спросил. Он спрашивает, кормил ли ты свою плоть железом, перевел мне Абдиль. Я расстегнул черкеску и ворот рубахи. показала ему свой шрам. Он разразился длинной речью, в конце которой протянул мне небольшой пистолет. Я взял, но рассматривать не стал, просто сунул за пояс. «Юсуф Таузаок из племени Вая приносит тебе свои извинения. Он дарит тебе подарок и спрашивает, нет ли между вами теперь вражды?» Помог мне Абдиль. «Отдариваться не нужно, этим ты его оскорбишь. Я думал иначе. Спроси его, есть ли у него сын?» Капитан с неохотой перевел мой вопрос. Черкес кивнул и что-то ответил. Говорит, что есть. 5 лет. Я покопался в карманах и вытащил самую большую табакерку из фальшивого серебра, но с изящным рисунком на крышке. Мы много таких взяли на подарки. Скажи Юсуфу, что у меня есть племенник, которому столько же, сколько его сыну. Я скучаю по нему. Пусть он отдаст эту шкатулочку своему сыну. Я буду думать, что подарил ее своему племяннику Яни. Абдиль удивился, но спорить не стал. Перевел мою речь. Юсуф с поклоном забрал из моих рук табакерку и сказал на дурном турецком. «Умный Рум, теперь иметь друг на реке Абин». Черкес развернулся и ушел. Я достал пистолет, чтобы разобраться, что мне досталось. «Кавказская работа, сразу по замку понятно», прокомментировал Абдиль. «Видишь, вместо спускового крючка, шарик-пуговка, и ствол крепится 3 кольцами. У пистолета были те же размеры, что и у моих револьверов, но весил он в 2 раза меньше, хотя конец обтянутой кожей рукоятки украшал костяное яблоко с кольцом». Капитан показал на него. «Цепляй пистоль за кольцо шнурком к поясу, а нам пора выдвигаться. Нас ждет местный правитель. До дома пшатского пшихана, Узденя Измаила Атажукина, нам предстояло пересечь 2 долины, проехав примерно 20 километров. Всю дорогу нас развлекал Абдиль. Его никто не пытался остановить. Наоборот, черкесы относились к нему с уважением. Он заслужил свою репутацию, как надежный поставщик пороха и соли». Ткнув пальцем в какие-то обгорелые развалины, капитан рассмеялся. «Всегда во всем виноваты женщины. Русские лет 20 назад пытались здесь основать торговую факторию. Один из торговцев похитил черкешинку. В результате, здесь все сожгли. Наверное, эта Елена Черкесская была очень красива», — сумничал Эдмонд. «О, да. Если говорить о красоте применительно к черкесам, то всегда упоминаешь 2 вещи – женщину и лошадь. Вы неплохо говорите на их языке», – похвалил я капитана. «Рассказывают такой анекдот. Как-то раз один султан послал сюда ученого, чтобы тот изучил местные языки. Когда уже пропала надежда на его возвращение, ученый все же вернулся и принес с собой сумку с камнями-галышами. Он тряс ими, объясняя, что это лучшая имитация звуков, которые издают горцы. Ха, ему нужно было изобразить крик шакала. Именно так звучит боевой клич черкесов. От него кровь стынет в жилах. Подражание шакалам нам пока не продемонстрировали. Зато кавалерийское искусство мы наблюдали во всех подробностях. По мере продвижения к дому пшихана все больше и больше черкесов присоединялись к нашей кавалькаде, распевая военные песни. Скоро их собралось несколько сотен. Они не только пели, но и размахивали короткими мушкетами и что-то радостно выкрикивали. Обстановка, казалось, накалялась, но Спенсер не проявлял беспокойства. Самый хорошо тренированный кавалер Европы не может сидеть на своей лошади с большей легкостью и грацией, чем эти свободные горцы, отметил Эдмонд, что-то записывая в своем блокноте. «Вы бы, мистер, поменьше морали бумагу на глазах у горцев», предупредил его Абдиль. «Местные этого не любят. Они крайне подозрительны и в каждом видят шпиона. Я, наверное, тоже выглядел сомнительным типом, потому что крутил все время головой. Я разглядывал маленькие хижины, укрытые в лесах, ухоженные поля и множество загонов со скотом. Кто за всем этим ухаживает, когда увешанные оружием владельцы вместо работы в садах просто едут с нами из праздного любопытства? Занятыми делами были лишь женщины и дети или мужчины, рабы, судя по их бедной одежде. Атажукин принял нас на дворе своего поместья, состоявшего из группы домиков-хижин, разделенных изгородями и загонами для скота. Нас проводили в отдельно стоящее строение, в Кунацкую, где один из людей Узденя помог нам освободиться от оружия. Его развесили на стенах рядом с впечатляющим набором из 2 кольчуг, мушкетов, пистолетов, сабель, кинжалов, луков и стрел. Нам оставили лишь кинжалы, которые считались элементом костюма. Вошли 2 рабыни. Они помогли нам снять сапоги и вымыли нам ноги в тазах. Потом стали сервировать стол на маленьких круглых столиках. Как пояснил капитан, блюд должно быть не менее 12-15. Нам подали плов из гречки, обильно приправленные специями кушанья из домашней птицы и баранины и заправленное медом кислое молоко шхыу. Хозяин явно не бедствовал. Спенсер обратил внимание на деревянные таблички со словами Корана, висевшие на стенах. Он подарил хозяину один из фирманов султана. Уздень был растроган. Он прижал бумагу к лбу, поцеловал ее и отложил в сторону. Пытаться прочесть, что там написано, он не пытался. Он и по-турецки с трудом говорил. Ему было достаточно самого факта владения документом, к которому прикасалась рука духовного владыки мусульманского мира. Впрочем, в вопросах веры он явно не был сторонником строгих канонов. Женщины его дома спокойно разгуливали по двору с открытыми лицами. После обеда они без стеснения общались с нами во дворе и приняли от Эдмонда подарки. У черкесов, в принципе, отношение к женщинам сильно отличалось от принятого у мусульман. Пришло время прощаться с капитаном и двигаться дальше, в лагерь князя-поручителя. Я впервые услышал его имя, Хаджуку Мансур, очень большой человек, главный вождь натухайцев. И шапсуги его уважают и признают его силу. Хороший кунак, под защитой его слова у вас не будет проблем на нашей стороне Кубани, уверил нас хозяин. Он даже выделил нам серьезный эскорт в знак уважения к гостям такого вождя. Люди Атажукина должны были проводить нас до следующего аула на нашем пути. Как и с кем мы поедем дальше, решат его старейшины. К вечеру мы добрались до этого аула в горах, куда более бедного, с окнами в домах, прикрытых лишь ставнями, и окруженного рвом. Нас снова устроили в кунацкую. В гостевом доме на диванах, заваленных подушками, мы устроились на ночлег. Все разговоры отложили на утро. Первая ночь на черкесской земле прошла беспокойно. Всю ночь тысячи лягушек из болот в нижних долинах и мириады насекомых давали свой дьявольский концерт. Его кульминацией стал вой стаи шакалов, подобравшихся к окраине аула. Проснулся, в итоге, поздно, не отдохнувший от утомительной поездки и не выспавшийся. Потягиваясь, вышел во двор. Увиденное меня напрягло. Бледный Спенсер стоял в окружении черкесов, которые на него кричали. Двое держали его за руки. У ног англичанина валились в грязи его бумаги и карандаши. Старик, с бородой до пояса, тот самый старейшина, который встретил нас вечером и дал команду разместить, радушия и гостеприимства теперь не проявлял. Наоборот, он был очень зол и сейчас явно угрожал моему спутнику. Глава 5. Богиня Кавказа и княжич Безруко. После долгих криков привели раба грека, который смог мне перевести, о чем шел разговор на повышенных тонах. Проблему создал Эдмонд. Он с утра пораньше задавал вопросы армянскому купцу, гостю аула. Стал записывать свои впечатления в дневник и даже делать зарисовки. Горцы сочли его лазутчиком русских и теперь не желали слушать никаких оправданий. Все мои попытки донести правду до разгоряченных шапсугов разбивались об их недоверчивость. Как объяснил мне грек, они, ведя постоянную партизанскую войну с русскими, всех подозревали в предательстве и имели, к сожалению, многие тому доказательства. Любой перебежчик из русского лагеря мог оказаться шпионом. Особенно этим грешили поляки. На Кавказе среди солдат было множество сосланных после несчастного восстания 1831 года. Многие из них пытались затеряться среди черкесов, наивно рассчитывая через них добраться до Константинополя, а оттуда, в Европу. Судьба их оказывалась печальной. Их сразу превращали в рабов. Но были и те, кто лишь притворялись дезертирами и при первом удобном случае возвращались в русскую крепость за наградой. Кого подозревают, с тем не церемонится. Своих могут сразу пристрелить, что уж говорить о пришельцах. Объяснил мне грек нашу судьбу. Быстро найдите решение, иначе будет плохо. Спенсер безуспешно доказывал, что он генуэзский врач. Черкесы про таких и не слышали. Привели других рабов, поляка, армянина и русского. Они посмотрели бумаги Спенсера и сказали, что язык им не знаком и что такого любопытного человека видит впервые. Наверное, он с другого конца земли, глубокомысленно предположил армянский купец, с которого все закрутилось. Хаджуку Мансур, Сефербей, Джамбулат Болотака. Стал выкрикивать я все известные мне имена вождей. Мы знаем, что твой спутник, гость отважного Мансура. Откуда знаешь Сефербея? Спросил Эдмонда недоверчивый старейшина, подав знак, чтобы я отошел. Спенсер стал отвечать по-гречески, раб переводил. Потом опросили меня. Видимо, наши показания совпали, и уровень подозрительности снизился. Старейшины уселись на веранде одного из домов, чтобы обсудить нашу судьбу. Мы ждали их приговора. Я лишь попросил Спенсера не вертеть пока головой и помалкивать. Поскольку мы не уверены в вас, В лагерь Мансура проводим тайными путями, чтобы вы не разведали удобную дорогу к нашему аулу. Таковым было их решение. Выехали тотчас же. Ну, как выехали. Большую часть пути пришлось пробираться по горам, ведя лошадей в поводу. Тяжелые переправы через стремительные ручьи, борьба с топкими берегами болота и, наконец, марш-бросок через лесную чащу, все это вымотало настолько, что уснули мертвым сном, завернувшись в свои красные накидки, как только устроили в темноте лагерь и наскоро перекусили. Наутро выяснилось, что мы ночевали на опушке леса на виду Абинской крепости. Это была проверка, Коста, уверенно сказал Спенсер. Будь мы лазутчиками, непременно попробовали бы сбежать к русским. И, правда, сопровождавшие нас черкесы смотрели на нас уже с любопытством и даже хвалились дорогим оружием, отделанным драгоценными камнями, и богатыми попонами своих лошадей. Живя в ауле, где в саклях гулял ветер, они видели главную ценность в луках со стрелами в роскошных софьяновых колчанах, начищенных доспехах и дрессированных конях. По-моему, их забавляло количество нашего небоевого снаряжения на вьючных лошадях. Крепость лежала перед нами как на ладони. С горы, где мы притаились, можно было в подробностях все рассмотреть. Лес был сведен на 1,5 километра вокруг укреплений. Вытянутый шестиугольник с полукруглыми турбастионами один щетинился пушечными стволами. Поверху земляной насыпи шла терновая изгородь, по низу – широкий ров. Стенки бруствера были укреплены плетнем от разрушения, бастионы – турами из тростника и земли. Одна стена крепости примыкала вплотную к реке. В воде гарнизон не должен был испытывать недостатка. Отсюда, из леса, перед расчищенным пространством вокруг крепости, она не смотрелась убогим глиняным горшком. Черкесам в кольчугах и с луками в руках требовалось преодолеть открытое пространство под градом картечных пуль, чтобы добраться до стен. Какое-то сопряжение двух времен, эпохи крестоносцев, где черкесы чувствовали бы себя, как рыба в воде, и мира пароходов и мощных орудий, способных дострелить до опушки леса. Я оглянулся на соседа черкеса. Он словно прочел мои мысли. «Бум!» — сказал он, широко улыбнувшись, и провел пальцем по шее. Эта Абинская крепость занимала крайне важную стратегическую точку в удобном горном проходе, соединявшем земли закубанских и причерноморских черкесов. Не то, чтобы она сильно мешала передвижению горцев, мы, например, без проблем ее обогнули, но крупные массы войск с обозами она точно задержала бы. Фактически получалась прямая линия. Геленджик, Абинская крепость, Екатеринодар. На это обратил мое внимание Спенсер. Также замечу, мой друг, что крепость эта отрезана от других. Никто не придет к ней на помощь в случае большого нападения. И подвоз подкрепления и припасов является, вероятно, задачей большой военной экспедиции. Я не знаток военного дела. Другое меня волнует. Не сработала ваша со Стюартом легенда, Эдмонд? Перевел я разговор на другую тему. Да, тут возразить нечего, грустно признался англичанин. Как быстро время стирает следы прошлого. Подумать только, для горцев Генуя, такая же терра инкогнита, как для нас, европейцев, в свое время была Америка. Но я не отчаиваюсь. Вот увидишь, мои навыки хаккима нам еще пригодятся. Услышав знакомое слово, черкесы радостно залопотали, что-то выспрашивая. Мы только разводили руками. Я дал себе зарок, что непременно попытаюсь освоить хоть один горский диалект. К обеду добрались до лагеря князя-поручителя. Здесь наше положение совершенно переменилось. Хаджуку Мансура в лагере не было. Всем распоряжался молодой черкес, брат жены хозяина, Бизруко из рода тимиргаевского князя Джамбулата Болотака. Княжич оказывал нам знаки внимания, как дорогим гостям, и тут же приказал привести раба, знавшего европейские языки. Звали его Натан Шрегер. Он оказался голландцем, ювелиром из баптистской миссии, захваченным в одной казачьей станице несколько лет назад. За его мастерство натухайцы решили оставить его у себя. Положение раба в этом суровом краю делало его несчастным до крайности. Не успев с нами познакомиться, он стал слезно умолять вернуть его в Европу. Заполучив переводчика, юный князь повел нас в главный дом знакомиться с сестрой и прочими дамами. Черкесская княжна оказалась женщиной редкой красоты с утонченными манерами. Какие у нее правильные греческие черты лица, восхищался Спенсер. Какой элегантный наряд, не уступающий парижским модным домам. Черкешенка была одета в голубые шелка, скрепленные серебряными застежками и поясом, отделанным серебром, в разноцветные шаровары из турецкой кисеи. На голове легкое покрывало, частично скрученное в тюрбан, частично, не спадавшие длинными фалдами до плеч, прикрывая распущенные волосы. Два. Тончайшая вуаль была накинута на платье, украшенное множеством золотых безделушек древней, как заметил Спенсер, венецианской работы. Она гостеприимно пригласила нас остановиться в гостевом доме и пообещала немедленно прислать служанок. Сама же отправилась распорядиться насчет обеда. В Кунацкую нас провожал молодой князь, такой же красавец, как и его сестра. Гибкости его фигуры в красной черкеске могли бы позавидовать поклонницы Джейн Фонды. Он был чрезвычайно любопытен и засыпал нас вопросами, перескакивая с темы на тему. То интересовался, с какими болезнями Спенсер наиболее искусно справляется, то расспрашивал меня о жизни в Стамбуле, куда он желал непременно попасть. Он слышал про Сефербея и гордился им, как мужественным защитником интересов черкесов у трона султана. Как ни странно, его не смущало, что Занака, в первую очередь, печется о возвращении своих владений в Анапе. Он ведет себя как настоящий князь, так нам перевел Натан его ответ. Когда мы восхищались очарованием хозяйки дома, мы не понимали, что такое настоящая красота. Стоило войти в кунацкую служанке, мы дружно замолчали. Спенсер даже сглотнул. Она была наделена той красотой, которая признается абсолютно всеми и в любое время человеческой истории. Это была красота вне времени и вне географического пространства. Такую женщину боготворили бы и в Древнем Риме, и в 21 веке, откуда меня забросило. Человечество за свою историю прошло много этапов, в которых тот или иной типаж, часто неожиданно, признавался эталоном. Мир, кроме того, разделен на континенты, и женщина, считающаяся привлекательной, например, для европейца, могла вызвать усмешку у африканца, и, наоборот. Но служанка, которая сейчас двигалась между нами, невольно замершими и даже задержавшими дыхание, была бы признана красивой на любом материке. И если бы она жила в эпоху Рубенса с ее пышнотелыми традициями и повальным увлечением мужчин впечатляющими формами, она бы все равно была возведена на пьедестал. И если бы она попала в Африку, где красивыми среди некоторых племен считаются, например, женщины с длиннющими шеями или с нижней губой, наподобие чайного блюдца, она бы тут вызвала восторг. И даже если бы она стояла рядом с Мэрилин Монро в тот момент, когда несравненная блондинка позволяет порыву воздуха фривольно приподнять ей платье, черкешинка переключила бы внимание на себя. Служанку без какой-либо натяжки можно было назвать богиней гор. Все в ней было прекрасно, и глаза, и лицо, и пропорции тела, и грация, и манера двигаться, лишенная намека на наивное кокетство, которым грешили местные девушки. Любой эпитет, каким бы чрезмерным он ни казался, ей подходил сполна. Она прекрасно осознавала свою божественность. Постоянный восторг, восхищение, замирание, сопровождающие каждое ее появление среди мужчин, а в ответ превращалась в изваяние из мрамора, в снежную королеву. И в этом, как ни странно, лично я видел единственный ее изъян. Будто она потеряла немаловажную составляющую безупречной красавицы, обаяние мягкости, трепетной нежности, теплоты. Возможно, я был неправ. Может, сейчас она выйдет из комнаты, окажется в кругу подружек, сбросит эту надменную и ледяную маску, засмеется радостно от того, что опять взрослые мужчины при виде ее затаили дыхание, замерли с отвисшими челюстями. Вы видели, видели, будет она повторять, смеясь, а потом спародирует кого-то из нас, чем вызовет смех подружек. И сама, чуть подержав это выражение лица с раскрытым ртом и глазами на выкате, сбросит его и опять засмеется долгим и чистым смехом. Может быть, и было бы лучше, чтобы так и было, чтобы она при всей своей неповторимой красоте оказалась еще и живой, обаятельной девушкой. Зато, теперь я окончательно понял Тарнау, подумал я, не сводя глаз с черкешинки, его восторги. И, все равно, предложи мне сейчас выбор между нею и Маликой, я бы не раздумывая выбрал свою царицу. Служанка, наконец, вышла из комнаты. Наваждение, охватившее нас, растаяло. Все разом выдохнули. Мы переглянулись со Спенсером, будто сказали друг другу: «Ты это видел?» «Видел». Безруко предложил нам пару дней отдохнуть, а потом выдвинуться в военный лагерь. Там в данную минуту находился Хаджуку Мансур и планировался военный совет князей Черкесской конфедерации. Ожидались выборы военного вождя и определение ближайшей стратегии войны с русскими. Союз черкесских племен был добровольным. Каждый вождь был волен сам решать, как участвовать в борьбе. Лишь после клятвы, данной сообща, можно было говорить о совместном действии. Так, вожди поклялись несколько лет назад, что не сложат оружие, пока не изгонит русских со своей территории. Спенсер потратил дни отдыха на этнографические изыскания. Следовало признать, его дух первооткрывателя и ученого был не слабее азарта разведчика. Он расспрашивал всех подряд обо всем, что попадалось на глаза. Натан всюду его сопровождал. Он был явно не в восторге от энтузиазма своего потенциального спасителя. «Я же сдружился с Бейзруко. Мы учили друг друга языкам. Он меня адыгейскому, я его турецкому». Молодой князь планировал через несколько недель сушей отправиться в Стамбул через границу в Грузии. Чем его не устраивал морской путь, я не понимал. Еще я выпросил у Тимиргаевца несколько уроков владения саблей и кинжалом. Он не отказал, но посмеивался над моими потугами. Требовались годы, чтобы овладеть искусством боя на саблях. С кинжалом было все попроще, не считая навыка его метания. «В конном бою бывает так», — объяснял мне Бейзруко с помощью своего слуги, немного знавшего турецкий. «Соскочишь с лошади перед врагом, бросишь в его коня кинжал, вскакиваешь на своего, и враг твой. Руби, не хочу». В искусстве джигитовки он, как и большинство черкесов, живших в долинах, не знал себе равных. К коню они привыкали с младенчества. Уклонение на полном скаку, перевороты, подъем в седле, соскок или прыжок на лошадь врага из засады и прочие приемы, всем этим князь уже овладел в совершенстве, несмотря на молодые годы. Особенно меня поразил навык перезарядки короткого мушкета на полном скаку. На этом была построена своеобразная тактика боя. Подлетаешь к колонне солдат или к казакам и стреляешь. Далее или за шашку берешься, или разворачиваешь лошадь и перезаряжаешь. Рассказывал он, как о чем-то обыденном. Орудовать шомполом, когда твой конь летит по полю боя, перепрыгивая через камни и трупы, сыпануть на ходу приготовленную порцию пороха из газыря на запальную полку. Вытащить из пенала на груди патрон. Лихие ребята и грозная кавалерия. С нами только казаки могут справиться, хвалился князь, да и то, если превосходит числом. Он охотно рассказывал о черкесской породе лошадей, высоких и очень выносливых, и об их боевой подготовке. Сам он ездил на горячем жеребце черноглазе, которого тренировал еще с того времени, когда он был жеребенком. Большинство же воинов предпочитали миринов, муштровали их нещадно, превращая и без того выносливую лошадь в верного помощника воина, практически в боевого товарища. Держали в темных конюшнях, чтобы привыкали к темноте, стреляли над головой, чтобы приучить к звукам выстрелов, учили плавать и прыгать в воду с крутых обрывов, держали в табунах, чтобы учились добывать себе пищу, даже приучали бить противника задними копытами или, вставая на дыбы, биться с конем врага. «Мой черноглазый не такое умеет», — хвалился Бейзруко. Научил его наскакивать сзади и, обхватывая передними ногами седока, скидывать его на землю. Другой бы на его месте поклялся, но только не молодой князь. Я заметил, что он никогда не клялся именем Аллаха, Христа или другого бога, и его не смущало применение сала для смазывания пули. Я не был даже уверен, что закубанские племена исповедовали ислам. На мои вопросы на эту тему, Бейзруко отвечал уклончиво и неохотно. Что-то упомянул про священную рощу. Неужели они язычники, молящиеся деревьям? Хотя вполне возможно. Живут же они именно в лесах, пряча там свои дома. Наша зарождавшаяся дружба чуть не закончилась, когда я показал свои револьверы. Князь влюбился в них с первого взгляда. Понятно, что для всадника они были невероятно удобны. Тем более, пара. Хотя с двух рук не постреляешь из-за ручного проворота барабана. Проси за них, что хочешь, только не моего черноглаза, горячился князь. 10 лучших лошадей из табуна дяди тебе отдам. Сам понимаешь, княжеский табун, в нем самые лучшие кони. Да на что мне конь, тем более, 10. Я и на своем держусь кое-как. Продашь или обменяешь? Вы, греки, золото любите. Значит, я неправильный грек, усмехнулся я, невольно дотронувшись рукой до тайного пояса на животе. Там были зашиты золотые монеты, которые мне вручил в Одессе Проскурин. А хочешь, я выпрошу тебе служанку сестры? Я видел, как ты на нее смотрел. Князь, женщин на револьверы менять, это как-то не по-рыцарски. Бейзруко понурил голову. У черкесов был свой кодекс чести по отношению к женщинам. Правда, мне никак не удавалось совместить его с работорговлей. Единственное, что я понял, из своих семей девушек ни за что не продавали, даже в самом отчаянном положении. Но ведь брались же откуда-то красавицы-черкешинки на стамбульском рынке. Чем же тебе отплатить? Никак не могу, князь. Это подарок за пролитую кровь. Достойный подарок. Наверное, заслуженный. Я рассказал, как закрыл своей грудью Спенсера. Хорошо иметь друга, который прикроет. Вы, настоящие кунаки. Он расстроенно махнул рукой и убежал в покои сестры. Я надеялся, что женщинам удастся его успокоить. Но вышло по-иному. Безруко отвлекло от мыслей о револьверах соревнования, на которое вызвали Спенсера. Эдмонд похвалился перед черкесами своей брунсвикской винтовкой. Сбежались все свободные воины. Штуцер переходил из рук в руки, но особого восторга не вызвал. С лошади из него неудобно стрелять, потому что не перезарядишь толком. А для дальнего боя коротковат, заключили знатоки. 300 шагов вам мало, удивился Эдмонд. На 300 не добьет, могу доказать. Принесли мишень, отсчитали шаги. Эдмонд без особого труда поразил мишень, но в центр не попал. Черкесы одобрительно зацокали языками. Безруко кинулся в дом и принес длинное ружье, похожее на албанское, которым пользовались балаклавцы, но с легким прикладом. Он тщательно его зарядил и установил на сошке. Сам стрелять не стал, кликнул кого-то из своих. Натухается со шрамами на лице и в драном грязно-желтом бешмете. Черкес долго не раздумывал. Прицелился. Грохнул выстрел. Цель была поражена в яблочко. Безруко гордо выпятил грудь. «Наши оружия лучше русских», — похвалился князь. «Они это сами признают. Можешь рабов спросить. По правде, винтовка англичанина не так уж плоха», — честно сказал стрелявший воин. «И в лесу с ней удобнее. Завалит ли кабана?» «Завалит», — уверил Спенсер. «Я, Джанхот, приглашу тебя на охоту, когда будет время», — склонил голову в поклоне натухаец. Не говоря больше ни слова, он спокойно удалился чистить ружье. Немногословный, я улыбнулся. Его имя значит «молчун», улыбнулся мне в ответ Безруко. Мир между нами был восстановлен. «Когда отправимся в лагерь князя?» — спросил Спенсер. «Время пришло, собирайтесь. Наконец-то прибыл из Пшады караван с вашим порохом и ружьями. Завтра с утра, как встанет солнце, выдвигаемся. Вожди ждут вас. Один в данном случае — полукруглые земляные насыпи с амбразурами для орудий. В военной архитектуре Вабанатурбастион, пятиугольная каменная башня, отделенная от общего укрепления рвом. Два незамужние черкесские девушки заплетали волосы в косу, перехватывая ее серебряным шнуром. Глава 6. Битва под флагом Санджак-Шериф. Военный лагерь Черкесской конфедерации был похож на обычный бивуак. Там и сям по широкой долине были разбросаны шатры вождей. Вокруг них собирались их соплеменники, занимаясь привычными в походе делами. Кто-то тренировался обращению с оружием или учил коня плавать, кто-то чистил доспехи, кузнецы поправляли сабли и чинили мушкеты, а многие просто отдыхали у костров, каждый по отдельности готовя себе обед. Единственное отличие, бросившееся в глаза, это присутствие большого количества женщин и девушек. Они свободно перемещались по лагерю, разве что без оружия в руках. Не удивлюсь, если и они возьмутся за ружья. Возбужденно воскликнул Спенсер. Здесь живы, мне рассказывали, предания об амазонках. Разнообразие нарядов и лиц поражало. Орлиный нос у одного, узкие ногайские глаза, у другого и классические европейские черты, у третьего. Рядом с воином, с головы до колен укрытым кольчугой, стоял молодец в простом бешмете и традиционной папахе. Сверкающие на солнце дорогие шлемы соседствовали с белым тюрбаном, с зеленой челмой совершившего хадж или с башлыком, длинные уши которого не спадали на плечи владельца. Порядок отсутствовал. Стоило нам спуститься с горы и въехать в лагерь, как к нам помчались со всех сторон всадники. Окружили нас гомонящей толпой, разразились криками и выстрелами в воздух из мушкетов и пистолетов. Их энтузиазм объяснялся просто. Они ждали наш караван с огнестрельным оружием. Еще больший ажиотаж вызвало знамя, которое развернул Безруко, приняв сверток из рук Спенсера. В воздухе затрепетало зеленое полотнище с золотыми звездами и стрелами. Юный князь ускорил своего коня и помчался в сторону священной рощи, где должен был проходить военный совет. Белые ленты его башлыка развивались за спиной, как крылья. «Санджак-шериф! Санджак-шериф!» — закричали все всадники и понеслись вслед за тимиргаевцем, потрясая шашками в воздухе. Это знамя вышито руками знатной черкесской княжны в Стамбуле. Мне передал его Сефербей, охотно объяснил Спенсер. Он приветствовал встречавшую нас группу вождей, стоявших у пылающего костра. «Ну, как вождей. Определить их княжеский статус и роль лидера не было никакой возможности. Простые черкески, лишенные украшения и каких-либо символов власти, и скромные головные уборы. Нужный нам князь, безбородый статный мужчина с лихо подкрученными усами, носил простой овечий темный колпак, который скорее увидишь на пастухе, чем на прославленном воине. Он обнял Спенсера, как старого друга, дружелюбно кивнул мне. «Ты выполнил свое обещание, англичанин, хотя прошло уже 2 года. Познакомься с нашим военным вождем. Это Убых Исмаил Дагамука Берзик. Не смотри на его почтенный возраст. Рука его все еще крепка, а дух неистребим. В прошлом году он был тяжело ранен, но, как видишь, снова в строю и готов вести нас в бой». Хаджуку Мансур с особым почтением поклонился 70-летнему крепкому старику в песочного цвета черкеске и светлом тюрбане. Исмаил ответил легким поклоном головы. «Привез ли ты нам, чужестранец, письма из Константинополя?» «Да, глубоко уважаемые вожди, у меня с собой бумаги от Даудбея и Сефербея». Спенсер передал Хаджуку сверток, тщательно упакованный в кожу. «Уркварт просил зачитать его воззвание к народу Адыги на вашем совете. Даудбей умеет словом зажечь наши сердца», — серьезно заметил Берзик. «Но пушки были бы уместнее в нынешних обстоятельствах. Я привез ружья и снаряды, и письма», — хмыкнул Берзик. «Пойдемте в рощу, почитаем, что нам пишут». Под сенью старых дубов на сентябрьской пожелтевшей траве сидели полукругом вожди и старейшины. В центре на маленьком холмике возвышались остатки древнеримского креста. На ветвях деревьев висели жертвоприношения и цветные ленты. Из некоторых древесных стволов выглядывали черные камни. Как объяснил нам Натан, адыги выращивали их в молодые дубки. Некоторые булыжники полностью скрывались внутри стволов. Не было гвалта, как в лагере по соседству. Каждому оратору давали возможность высказаться. Лишь отдельные, вероятно, какие-то возбуждающие, фразы вызывали общий возглас и сабельный звон. Но стоило какому-либо из старейшин взмахнуть рукой, все тут же успокаивались. Наверное, так проходили военные советы древних ахейцев под стенами Трои. Возбужденно шепнул мне Спенсер. Глаза его горели, не то от удачи, привалившей этнографу во время трудной экспедиции, не то от сбывшихся планов английской разведки. Не успел Хаджуку Мансур начать публичное чтение писем из Стамбула, как в паланкине прибыл немощный старик-татарин. Все вскочили и почтительно его приветствовали. Натан, пристроившийся за нами на коленях, пояснил, что седобородого татарского князя зовут Таагири Аслан, предки которого были прежде ханами одного из могущественных ногайских племен, владевших заболоченной Таманью. Дребезжащим голосом, то и дело вытирая слезы, старец выступил перед собранием. Натан пытался нам переводить. Он спрашивает, где моя страна, где сотни шатров, которые укрывали головы моих людей, где их стада, где их жены и малыши, и где сам мой народ. О, Москва, ненавистная Москва, ненавистные русские, они рассыпали татар пылью на 4 ветрах неба, и таков будет ваш рок, если сложите свои мечи против захватчика. Слушавшие стоя старцы черкесы громко закричали и снова стали трясти в воздухе своими шашками. Довольный Эдмонд энергично закивал. Он призывает следить за рабами и чужестранцами и не позволять им ездить по стране свободно, продолжил свой перевод Натан. Он назвал английского короля великим падишахом всех морей и Индий, называет его достойным союзником, но просит помнить про независимость. Не дайте ему накинуть ярмо на шею свободного народа Аттихи. Это явный выпад в вашу сторону, Эдмонд, предположил я. Думаешь, здесь все срежиссировано? Я пожал плечами. Старец закончил, его унесли. Все снова расселись, многие, не скрывая слез или ярости. Но были и те, кто выслушал речь старика спокойно и не поддался эмоциям. Один из них встал. Все сразу замолчали. Видимо, этот человек внушал всем огромное уважение, несмотря на его странную одежду. На нем была рубашка, расписанная арабскими молитвами, и зеленая накидка без рукавов типа жилета. Это величайший вождь черкесов, Джамбулат Балотака. Символы на его рубашке – заговор от пули и стрелы. Называется Тачили, пояснил Натан. Это тот самый незнавший поражений полководец, которого Сефербей назвал последним рыцарем Кавказа, до чего же обманчив вид адыгов. Ни за что бы не подумал так, глядя на него стоявшим в кругу распаленных речами воинов. Он говорит, зачастил Натан, что не все князья и старейшины собрались и не дело решать что-то без них. Он говорит, мы приняли к себе, по нашему обычаю, несчастных кабардинских князей, когда русские прогнали их с родной земли, и чем они нам отплатили. Он утверждает, что пытался их вернуть, предприняв поход в Кабарду, но ничего не вышло, русские не пустили. Он обвиняет кабардинцев в том, что они своими набегами за Кубань призывают на головы тимиргаевцев гнев русских. Он понимает их боль и желание отомстить, но лучше бы они занимались обречеством где-нибудь в другом месте. Впервые на совете поднялся шум, прервавший речь оратора. «Ты стал мирным?» – спросил Джамбулат Берзик. «Я думаю о своих людях, вождь тюбыхов и остальных черкесов, доверивших тебе свои жизни», – гордо ответил князь. «Если на нас нападут, мы будем защищаться. Если вы решите снова пересечь Кубань, как я это сделал в 28-м году, мои воины останутся на своих землях между реками Лобой и Белой. В чем же разница, мой старый вождь?» – громко воскликнул Хаджуку Мансур. «Разница в чести. Сверкающая река стали из лучших и знатнейших черкесских родов потекла через Кубань во имя моего долга вассала перед султаном. Теперь, когда я дал присягу белому царю, что должно произойти, чтобы я нарушил свое слово?» Словно все, действительно, было заранее срежиссировано, в рощу вбежал запыхавшийся горец и что-то громко закричал. Все вскочили и начали бурно обсуждать принесенную гонцом новость. К нам подбежал Бизруко и быстро заговорил. Натан еле успевал переводить. Получены сигналы костров. Русские перешли реку и напали на аул берзигов в ущелье на границе земель абадзихов. Погиб сын Исмаила, старшина аула, а с ним и другие вожди, спешившие на нашу встречу. Аул разграблен. Кто из жителей не убит, разбежались. Русские гонят захваченный скот к реке. Мы выступаем. Вы с нами? Я растерялся. Не уверен, что из меня выйдет достойный боец. И стрелять в русских, выручил Спенсер. Князь, мы не можем уклоняться от нашей роли мирных путешественников и, в некотором роде, посланцев. Но вы полностью можете положиться на мои навыки Хаккима. Уверен, будет жаркая сеча, и нам найдется дело. Так тому и быть. Несколько разочарованно согласился Бейзруко и отдал необходимые распоряжения. Несколько воинов, включая известного нам молчуна, стали нашим эскортом. Вся долина пришла в движение. Небольшие отряды разъезжались разными горными тропами. Большие отряды пеших бойцов с копьями и черными щитами, обшитыми буйволиной кожей, быстрым шагом взбирались на кручи, непроходимые для лошадей. За ними следовали исполинского роста бойцы в черных бурках, увешанные оружием, включая булавы на длинных ручках со стальным крюком. Они цеплялись им за расщелины и взбирались там, где другим не пройти. Их ноги в лыковых сандалиях легко находили малейшую выемку в скале. Сразу было видно, что это люди гор, привыкшие биться не в конном строю, а на своих двоих. Это убыхи, народ Измаила Берзига. Будущая битва станет для них личной местью русским, пояснил нам Натан, пока мы догоняли ушедшие вперед конные отряды. А что тимиргаевцы? Спросил Эдмонд Джанхота. Мне показалось, их князь не горел желанием воевать с русскими. Разве он сможет их удержать? Усмехнулся молчун. Путь из аула берзигов ведет через их княжество. Не станут же они смотреть, как по ней русы гонят угнанный скот соседей. Ехали до глубоких сумерек. Когда стемнело, горцы зажгли факелы, но скорость движения резко упала. Когда миновали брод через очередную речку, решено было устроить привал. Не знаю, как Спенсер, я валился с ног от усталости. Отказался от скромного ужина, завернулся в предложенную бурку и отключился. Разбудили меня пушечные выстрелы. Эхо разносило их по речной долине. От воды поднимался туман. Было сыро и промозгло. Даже бурка не помогла, и не спас напиток из меда, который наскоро подогрели на скромном костре. Спенсер уже копался в нашей поклаже. Он разыскивал свой докторский саквояж. Неужто он готов взять на себя роль полевого хирурга и будет по-живому пилить ноги и руки? Бейререр, нужно спешить, поторопил нас Джанхот. Битва началась. Наши догнали русов. Мы поскакали за проводником. У черкесов не было шпор на сапогах. Они горячили коней гортанными криками. Могли приободрить легким касанием плети, на конце которой была небольшая лопаточка. Спенсеру такая манера доставляла некоторые трудности, но он справлялся. Я же безбожно отставал. Пришлось одному горцу придержать коня, давая возможность основной группе вырваться вперед. Вскоре она исчезла из виду. Мы догнали ее на вершине большой горы, поросшей редким лесом, где разместилось что-то вроде командного пункта. Главных вождей здесь не было, но несколько старейшин-стариков горячо обсуждали происходящее в долине у подножия горы. «Я сложу об этой битве свою песню», — заявил один из старичков и полез на старый бук, чтобы не упустить ни малейшей подробности. Из узкого ущелья, в котором еще клубился туман, выдвигались русские колонны, разворачиваясь в стрелковую цепь за наваленными камнями перед извилистым ручьем. Вперед вырвались несколько отрядов казаков, в задачу которых входила, видимо, разведка. Откуда-то справа, не имея возможности развернуться, на них накатывались небольшие конные группы черкесов, засыпая русских стрелами. Не сближаясь на дистанцию пистолетного выстрела, горцы разворачивали своих коней и уносились прочь. Шла какая-то сложная игра по заманиванию противника к своим стрелкам. Я разглядел, что в густом лесу на склонах, примыкавших к долине гор, скапливались черкесы, устанавливая свои длинные ружья на треногах. Разобраться в происходящем не было никакой возможности. Оставалось лишь ждать указаний. Теперь загрохотало слева. Густые клубы порохового дыма скрыли от нас картину далекого боя. Кажется, он смещался к нам все ближе и ближе. Черкесы метким огнем прижали русские стрелковые цепи к камням так, что не поднять головы. Между солдат бесстрашно метались офицеры, требуя открыть ответный огонь и отогнать конницу от казаков. К нам наверх стали залетать случайные пули, жужжавшие словно пчелы. Я отошел от края обрыва и подошел к англичанину. Спенсер времени не терял. С помощью Натана он поручил горцам соорудить крепкие козлы и накрыть их в несколько слоев прямыми жердями. На расстеленной рядом бурке он раскладывал какие-то склянки и наборы ниток с полукруглыми иглами. «Эдмонд, ты уверен, что знаешь, что делать?» «Признаюсь честно, Коста, людей я еще не штопал, но в деревне мне доводилось помогать зашивать раны лошадям и мулам. Боже, люди и мулы, у нас есть другой выход». Я припомнил свою эпопею с излечением после удара марсельской бритвой. Мог предложить несколько советов, и даже из прежней жизни кое-что могло бы пригодиться. «Нам нужна водка или спирт». Эдмонд посмотрел на меня как на сумасшедшего. «Ну, же, вспомни, как мне на рану лил водку одесский докторишка, а еще он протирал ею свои инструменты, чтобы не занести заразу, и сразу не штопал, оставлял до утра, чтобы вышла грязь. Боюсь, никто нас не поймет, если мы перенесем лечение на следующий день. Тут народ горячий, привык все делать стремительно. Тогда не трать время на сложные случаи, нужна сортировка. Помогай, кому реально можешь помочь, позабыв о сострадании». Я попросил Натана объяснить Бжанхоту нашу потребность. Черкес молча кивнул, свистнул своим товарищам и умчался вниз в гущу битвы. «Куда это он?» — спросил я нашего переводчика. Поскакал раздобыть водку у казаков. У них в седельных сумках этого добра навалом. Я в ужасе бросился к краю обрыва, чтобы рассмотреть, чем закончится моя необдуманная просьба. Отряд молчуна быстро достиг казаков. Зазвучали выстрелы из ружей и пистолетов. Все снова скрылось в пороховом дыму. Когда он немного развеялся, моим глазам предстала страшная картина. Груда конских тел валялась на земле. Какой-то казак отползал в сторону от мечущихся лошадей, держась за окровавленный живот. Его товарищ, потеряв свою лошадь, отбивался шашкой от черкеса, который, склоняясь то с одной, то с другой стороны своего коня, пытался достать противника. Джанхот вскочил ногами на седло своего мерина и прыгнул на всадника с красными погонами, сбросив его на землю. Сунув руку в седельную сумку и обнаружив искомое, он снова свистнул. Группа черкесов мигом поворотила коней и помчалась в нашем направлении. Несколько тел лежали поперек седел, удерживаемые рукой наездника. Конь Джанхота поскакал следом, припадая на заднюю ногу. В его крупе торчала случайная стрела. Черкесы не оставляют ни раненых, ни трупы на поле боя. «Сделать по-иному, это позор», — снова прокомментировал Натан стремительное отступление группы молчуна. Из ущелья повалила огромная отара овец и прочего рогатого скота. Солдаты строились в колонны по бокам, казаки оттянулись к основному отряду. Артиллеристы разворачивали легкие пушки в расчете перекрыть узкое дефиле с правого фланга. Оттуда непрерывно стреляли черкесы, но больше доставалось беззащитным баранам. Их жалобное блеяние перекрыло грохот ружейных выстрелов. Одновременно с возвращением отряда молчуна в импровизированный лазарет потек ручеек раненых. Сам натухаец был основательно забрызган кровью. Она же стекала из рассеченной брови по его щеке по старому шраму. Он протянул мне кожаный бурдюк. Я догадался, что там не вода. «Коста, Натан, нам нужно много воды», — закричал Спенсер, будто подслушав мои мысли. Он перебегал от одного раненого к другому. Их притаскивали на пропитанных кровью бурках или на плечах. Один уже лежал на козлах и громко стонал. Черкеска на плече была разрублена. Из открытой раны выглядывала кость. Я открыл бурдюк и приложился. Мерзкое вонючее пойло, отдающее зерном, но в медицинских целях сгодится. Плеснул пострадавшему на рану. Он закричал, закатывая глаза. Несколько добровольных помощников, не дожидаясь осмотра Спенсера, принялись бинтовать товарищей разодранными рубахами, стаскивая с них разрубленные кольчуги, или затыкать дырки от пуль комками ошпаренной смолы. Пациенты стоически терпели, стараясь изо всех сил не издать ни звука, лишь выкатывали глаза от внутреннего напряжения. Некоторые курили трубки, откуда-то привезли бурдюки с водой. Поток раненых все увеличивался. Стоны и крики раздавались непрерывно, несмотря на хваленую черкесскую выдержку. Особо страдавших окружали их товарищи, пытаясь разговорами отвлечь от боли. Спенсер какими-то хитрыми щипцами извлекал пули. Ему запретили их выбрасывать. Он только отмахивался, то и дело подзывая меня, чтобы промыть водкой пулевое отверстие или подержать раненого, чтобы влить ему в рот лауданум из бутылочки. Я потерял счет времени и не имел никакой возможности следить за ходом битвы. Моя белая черкеска превратилась в нечто серо-буро-малиновое в красную крапинку. Внизу под горой продолжало грохотать. Пушки повели беглый картечный огонь. Поток раненых резко увеличился, причем большинство зря к нам доставляли. Им уже ничем помочь было невозможно. Мне стало дурно. Я вспомнил, как в первый раз в школе на уроке НВП нас отправили на стрельбище. Как мы радовались в автобусе, предвкушая, что сейчас постреляем из настоящих автоматов. Как горели у нас глаза. Нас привезли, выгрузили. Я, к зависти многих, был выбран в первую десятку. Нас уложили в ряд напротив мишеней, выдали каждому по калашникову. Я начал целиться, но мой восторг был так велик, что вызвал нервную дрожь. Поэтому приходилось себя успокаивать, чтобы руки, наконец, перестали трястись. Друзья по десятке справились с волнением быстрее меня, и все выстрелили раньше меня. И за одно мгновение весь мой восторг, предвкушение небывалого наслаждения были растоптаны сначала невероятным грохотом от выстрелов, затем резко ударившим в нос запахом пороха. Тут же вслед за этим к горлу подступила тошнота. Я еле отстрелялся, думая о том, как меня нещадно обманули. Нет никакой радости и романтики в автомате в руках. Ни один фильм, который нас мальчишек приручил к этой романтике, не передаст настоящего звука выстрела, настоящего грохота беспрерывных выстрелов. Уж тем более кино не передаст вам запаха боя. Запах бездымного пороха, а так и скромная автоматная очередь не шли ни в какое сравнение с залпами картечью и удушливой вонью, которая распространилась по всей долине и окружающим ее горам. Весь мой опыт попаданства с точки зрения пороха – это выстрелы в Стамбуле и в минах Одессы, в приветствиях балаклавцев. И такой опыт сейчас выглядел насмешкой. Насмешкой теперь казались и мои мысли о том, что я последние полгода не раз и не два был на грани между жизнью и смертью. Я даже не представлял себе, что в действительности является такой гранью. Вот сейчас она мне демонстрировалась во всей своей ужасающей правде. Я растерялся, понимая, что сравнительная идиллия моих первых месяцев в этой жизни закончилась, что вот с этого момента пойдет другой счет и будут другие ставки. С этого момента моя борьба за жизнь будет все время сопровождаться бесконечными выстрелами и грохотом, и все чаще и чаще мне придется вдыхать вонючий запах пороха. Бесконечные раны, обрубки и куски тела, лужи крови станут самой привычной картиной для моих глаз. И, если ты, Коста Спиридон, мать твою, хочешь выжить, так научись, сука, держаться на коне лучше самого искусного черкеса, полюби запах пороха, перестань вздрагивать от каждого выстрела, вплоть до того, что стреляй себе над ухом, как стреляют черкесы над головами своих лошадей, преврати все это в обыденность, в будни, к тому, что теперь, с этой минуты, станет главной составляющей твоей жизни. Обыденность, будни, перебитые, полуоторванные руки и ноги, размозженные черепа, обезображенные лица, куча мертвецов в ближайшей лощине, растущая с удручающей скоростью. Эта картина довела меня практически до нервного истощения. Я двигался как автомат, стараясь не обращать внимания ни на что. Была бы возможность, закрыл бы глаза, или выпил бы хлебного вина. Но бурдюк давно был пуст. Генерал Засс обманул черкесов, закричал мне Эдмонд, вытирая рукой пот со лба. Он отвлек их ложной атакой, выманил с горы из леса слева и теперь под прикрытием пушек гонит туда отару. Сильный арьергард прикроет движение колонн. Мне нужно вымыть руки. Неужели он что-то понимает в происходящем внизу? Я мог видеть только боевое безумие черкесов. Многие из них, дождавшись перевязки, снова вооружались. Зажав кинжалы в зубах, они скатывались вниз по склону, чтобы добраться до ненавистных урусов. Я, конечно, не адвокат войны, но согласись, в этом есть какая-то поэтика упоения битвой, весело произнес Спенсер, пока я поливал ему на руки из бурдюка. Какие войны, каков дух, решительность. Мне сложно поверить, что им не хватит сил разгромить противника. Мне кажется, Эдмонд, им не хватает простой организации. Что за толпа варваров из Тевтобурского леса? А-ля-ля, Коста знаком с историей Древнего Рима. Но твой пример неудачен. Именно в том лесу древние германцы в шкурах разгромили хваленые римские центурии. Вар, верни мне мои легионы. Еще немного, и мы услышим. Зас, верни мне мои полки. Он захохотал, как безумный, но мигом смолк. На гору, в наш лагерь, где земля уже стала скользкой от крови, несколько знакомых нам воинов из отряда Бейзруков тащили бурку с телом раненого. Им оказался сам молодой князь. Глава 7. Последний рыцарь Кавказа. Кладите его на козлы, распорядился немедля Спенсер. Коста, нам нужно что-то чистое на бинты. Быстро доставай бумажные ткани из тех, что на подарки. Я бросился к нашим тюкам, быстро нашел рулон и принялся его разрывать на полосы. Поискал в толпе молчуна. Водка. Он кивнул и побежал вниз. Трупов казацких лошадей там хватало.